Целый час уходит на то, чтобы где уговорами и мольбами, где угрозами, а где и поцелуями заставить Пита съесть весь бульон. Наконец банка пуста. Пит засыпает, и тогда я с жадностью набрасываюсь на свой ужин — грусенка и коренья. В небе тем временем показывают сводку. Убитых нет. Остается надеяться, что мы с Питом сегодня достаточно развлекли публику, и распорядители не станут тревожить нас ночью. Привычно осматриваюсь в поисках подходящего для ночлега дерева, и тут соображаю, что с этим покончено, по крайней мере, на время. Не могу же я бросить Пита одного на земле. Я ничем не замаскировала место, где он спрятался на берегу ручья. Да и как его замаскируешь? И мы отошли оттуда меньше, чем на 50 ярдов. Я надеваю очки, кладу рядом с собой оружие и заступаю на дежурство. Температура быстро падает, и у меня зуб на зуб не попадает от холода. Я сдаюсь и заползаю в спальный мешок к Питу. До чего приятно оказаться в тепле. Впрочем, я недолго им наслаждаюсь, потому что скоро становится не тепло, а нестерпимо жарко. Пита лихорадит, а специальная ткань отражает его жар. Я не знаю, что делать. Понадеяться, что жар уничтожит инфекцию? Или, наоборот, вытащить Пита из мешка? Может, холодный ночной воздух пойдет ему на пользу? В конце концов, я лишь кладу ему на лоб мокрый бинт. Вряд ли это поможет, но хотя бы не навредит. Ночью я то сижу, то ложусь рядом с Питом, снова и снова мочу бинт. Стараюсь не думать о том, что одной мне было бы гораздо лучше и безопаснее. А теперь я привязана к земле, не могу позволить себе заснуть и должна ухаживать за тяжело больным. Хотя я ведь и раньше понимала, на что иду, знала, что Пит ранен, и все равно отправилась его искать. Не знаю, какой инстинкт обрек меня на это, но, надеюсь, он не приведет меня к гибели. В первых лучах зари я замечаю на верхней губе Пита капельки пота. Жар пошел на убыль. Вчера вечером, когда я ходила за стеблями, чтобы замаскировать вход в пещеру, я наткнулась на куст рутиных ягод. Теперь я обрываю их и растираю с водой в банке из-под бульона. Увидев меня, Пит пытается встать. «Я волновался», — говорит он, — «проснулся, а тебя нет». Со смехом укладываю его обратно. «Волновался за меня? Ты свою ногу давно видел?» «Подумал, вдруг на тебя напали Катон с Миртой. Они часто рыскают по ночам», — продолжает Пит серьезно. «Мирта? Это кто?» «Девушка из второго дистрикта. Она ведь еще жива?» «Да, остались только они, мы, Цеп и Лиса. Лиса — это девушка из пятого. Я ее так назвала. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем вчера. По сравнению с грязью, здесь просто рай. Чистая одежда, спальный мешок, лекарства и... ты». «Да-да, вся эта любовная чушь, куда ж без нее?» Пит ловит мою ладонь, когда я хочу пощупать его щеку, и прижимает к своим губам. Отец часто так делал с мамой. Но откуда Пит нахватался? Наверняка не от своего отца и той ведьмы. «Больше никаких поцелуев, пока не позавтракаешь», — строго говорю я. С моей помощью Пит садится, опираясь спиной о стену пещеры. Послушно ест с ложки ягодную мякоть, а от мяса снова отказывается. «Ты не спала», — говорит он. «Неважно», — отвечаю я, хотя на самом деле чувствую себя измочаленной. «Поспи сейчас, я покараулю. Если что, разбужу тебя», — предлагает он. «Я колеблюсь». «Китнис, ты не выдержишь не спать все время». Тут он прав. «Рано или поздно я все равно засну. И лучше сделать это сейчас, когда Пит вроде бы не так плохо и светит солнце». «Хорошо», — уступаю я. «Только пару часов. Потом разбуди меня». Днем слишком жарко, чтобы залезать в спальный мешок. Я расстилаю его на полу пещеры и ложусь сверху, держа на всякий случай одну руку на луке. Пит сидит рядом, прислонившись к стене, и следит за входом. «Спи», — говорит он тихо, убирая у меня со лба выбившиеся пряди волос. Этот жест такой естественный и успокаивающий, совсем не то, что наши наигранные поцелуи и ласки. Мне не хочется, чтобы Пит останавливался, и он как будто понимает меня. Он гладит мои волосы, пока я не засыпаю. Я сплю долго, слишком долго. Я понимаю это, едва раскрыв глаза. День уже в самом разгаре. Пит сидит рядом в том же положении. Я поднимаюсь немного рассерженная, зато чувствую себя хорошо отдохнувшей. Лучше, чем за последние несколько дней. «Пит, ты должен был разбудить меня через пару часов». «Зачем? Тут все по-прежнему. И потом мне нравится смотреть, как ты спишь. Во сне ты не хмуришься. Хмурый бит тебе не идет». От этих слов я, конечно, сразу начинаю сердиться, а Пит смеется. Его губы совсем сухие. Трогаю щеку. Горячие, как печка. Говорит, что пил, но бутылки полные. Даю ему еще таблеток и не отстаю, пока он не осушит одну из бутылок почти полностью. Обрабатываю маленькие ранки, ожоги и укусы. Они уже подзажили. И, наконец, призвав все свое мужество, разбинтовываю ногу. Сердце опускается. Стало хуже, намного хуже. Гноя не видно, а вот опухоль увеличилась. Красная и блестящая кожа натянута, как барабан. Вверх поднимаются красные прожилки. Заражение крови. Без нормального лечения Пит обречен. От листьев и мази пользы не на грош. Нужны сильные антибиотики из Капитолия. Я даже представить себе не могу, сколько стоят такие лекарства. Хватит ли на них всех денег от спонсоров? Вряд ли. Чем ближе к концу игр, тем дороже становятся дары. За одну и ту же цену в первый день можно купить целый обед, а в 12-й — одну единственную галету. Лекарство, которое нужно Питу, даже в первый день потянуло бы на целое состояние. «Ну, опухоль немного увеличилась, зато нет гноя», — произношу я дрожащим голосом. «Я знаю, что такое заражение крови, Китнис, хотя моя мать и не лекарь. Тебе только нужно пережить остальных, Пит. Когда мы победим, в Капитолии тебя вылечат». «Хороший план», — соглашается он. «Ты сейчас поешь. Тебе нужны силы. Я приготовлю суп». «Не зажигай огонь. Оно того не стоит». «Посмотрим». Я выхожу с банкой к ручью. Жара невыносимая. Распорядители явно химичат с температурой. Днем поднимают ее все выше и выше, а ночью устраивают ледник. Разогретые на солнце камни наводят меня на мысль. Возможно, удастся обойтись без огня. Сажусь на большой плоский валун на полпути между ручьем и пещерой. Добавив в воду йода, ставлю банку на солнце и кладу внутрь несколько горячих камешков размером с яйцо. Повар, надо сказать, из меня не важнецкий, но для супа ведь особого умения не надо. Побросал все в воду и жди, когда будет готово. Мелко рублю мясо грусенка, пока оно почти не превращается в кашу. Толку рутины коренья. К счастью, и то, и другое уже изжарено, так что теперь нужно только разогреть. Вода уже теплая. Кладу в нее мясо и коренья. Меняю камни и иду поискать какой-нибудь зелени, чтобы приправить суп. У подножия одной из скал растет лук-резанец. То, что надо. Крошу его очень мелко и добавляю в банку. Снова меняю камни, накрываю банку крышкой и жду, пока все истомится. Пару раз я замечала, что здесь водится дичь. Да разве тут поохотишься? Не оставишь же Пита одного. Надеясь на удачу, ставлю полдюжины силков. Интересно, как там поживают другие трибуты, теперь, когда пирамида уничтожена? Ведь на нее полагались по меньшей мере трое — Катон, Мирта и Лиса. Цеп вряд ли. Скорее всего, он, как и Рута, привык находить пищу сам. Чем они заняты? Воюют друг с другом? Ищут нас? Может, кто-то уже обнаружил наше укрытие и теперь ждет подходящего момента, чтобы напасть? В тревоге я бегу обратно к пещере. Пит лежит в тени, вытянувшись на спальном мешке. Немного приободряется, когда видит меня, но ясно, что чувствует себя отвратительно. Накладываю ему на лоб мокрые бинты, и они согреваются, едва коснувшись кожи. «Может, ты чего-то хочешь?» — спрашиваю я. «Нет. Хотя да. Расскажи мне что-нибудь». «Рассказать? Что?» «Я не любительница травить байки. Это вроде пения. Время от времени прим меня уламывает. Что-нибудь веселое?» — говорит Пит. «Расскажи мне о твоем самом счастливом дне». У меня невольно вырывается полувздох, полустон. «О счастливом дне? Это тебе не супчик состряпать». Пытаюсь вспомнить, что хорошего у меня было в жизни. Почти все, что приходит на ум, связано с Гейлом и нашей совместной охотой. Не самая подходящая тема для Пита и зрителей. Остается Прим. «Я тебе уже рассказывала, когда было козу для Прим?» Пит качает головой. «Я начинаю. Тут тоже есть загвоздка. Мои слова услышат повсюду в Панеме, и хотя все уже наверняка сложили два и два и поняли, что я нелегально охочусь дома, зачем подставлять других? Гейла, сальную Сэй, мясника, тех же миротворцев, постоянные покупатели все-таки. На самом деле, деньги на козу я достала так. Был вечер пятницы. На завтра у Прим день рождения, 10 лет. Сразу после школы мы с Гейлом махнули в лес. Я хотела подольше пособирать и поохотиться, чтобы было за что купить подарок для Прим. Отрез на платье или щетку для волос. В силки попало порядком зверья. Да и зелени в лесу было навалом. Но в общем и целом добычи мы набрали столько же, сколько в любую другую пятницу. Я возвращалась расстроенная, несмотря на убеждение Гейла, что завтра нам обязательно повезет больше. Мы остановились у ручья передохнуть, и тут увидели оленя. Он был совсем молодой, годовик, наверное. Рожки только начали расти и еще покрыты бархатистой кожицей. Насторожился, готовый убежать, но не убегает. Людей-то он раньше не видел. Красивый. И уже не такой красивый, когда в него вонзились две стрелы. Одна в шею, другая в грудь. Мы с Гейлом выстрелили одновременно. Олень побежал, споткнулся, и Гейл, не дав ему опомниться, резанул его по горлу. Меня словно что-то кольнуло в сердце. Как же мы губим такую красоту и нежность? А в следующий момент в животе заурчало от привкушения великолепного нежного мяса. Целый олень. За все время нам с Гейлом удавалось подстрелить лишь трех. Первый раз почти не считается. Тогда мы убили олениху с хромой ногой и потом сами все испортили. Не надо было тащить тушу в котел. Все сразу набросились, стали торговаться, выбирать куски. Кто сам взялся отрезать? Спасибо, сальный сей вмешалась и послала нас к мяснику. Правда, вид уже был не тот. Мясо порезано, шкура изодрана. Заплатить-то все заплатили, а целиком можно было продать дороже. В этот раз мы просидели в лесу до темна, а потом пролезли через дыру в заборе поближе к дому мясника.